Глава 29. Одна из целей поездки в Россию для Анны было свидание с сыном. С того дня, как она выехала из Италии, мысль об этом свидании не переставала волновать ее, и чем ближе она подъезжала к Петербургу, тем радость и значительность этого свидания представлялись ей больше и больше. Она и не задавала себе вопроса о том, как устроить это свидание. Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе. Но по приезде в Петербург ей вдруг представилось ясное ее теперешнее положение в обществе. И она поняла, что устроить свидание было трудно. Она уж 2 дня жила в Петербурге. Мысль о сыне ни на минуту не покидала ее, но она еще не видала сына. Поехать прямо в дом, где можно было встретиться с Алексеем Александровичем, она чувствовала, что не имела права. Ее могли не пустить и оскорбить. Писать и входить в сношение с мужем ей было мучительно и подумать. Она могла быть спокойна, только когда не думала о муже. Увидать сына на гулянье, узнав, куда и когда он выходит, ей было мало. Она так готовилась к этому свиданию. Ей столько нужно было сказать ему. Ей так хотелось обнимать, целовать его. Старая няня Сережи могла помочь ей, научить ее. Но няня уже не находилась в доме Алексея Александровича. В этих колебаниях и в разыскиваниях няни прошло 2 дня. Узнав о близких отношениях Алексея Александровича к графине Лидии Ивановне, Анна на 3-й день решилась написать ей стоившее ей большого труда письмо, в котором она умышленно говорила, что разрешение видеть сына должно зависеть от великодушия мужа. Она знала, что если письмо покажут мужу, он, продолжая свою роль великодушия, не откажет ей. Комиссионер, носивший письмо, передал ей самый жестокий и неожиданный ею ответ, что ответа не будет. Она никогда не чувствовала себя столь униженную, как в ту минуту, когда, призвав комиссионера, услышала от него подробный рассказ о том, как он дожидался, и как потом ему сказали, ответа никакого не будет. Анна чувствовала себя униженную, оскорбленную, но она видела, что с своей точки зрения графиня Лидия Ивановна права. Горе ее было тем сильнее, что она была одинока. Она не могла и не хотела поделиться им с Вронским. Она знала, что для него, несмотря на то, что он был главной причиной ее несчастья, вопрос о свидании ее с сыном покажется самой неважной вещью. Она знала, что никогда он не будет в силах понять всей глубины ее страдания. Она знала, что за его холодный тон при упоминании об этом она возненавидит его. И она боялась этого больше всего на свете и потому скрывала от него все, что касалось сына.